словно воск на огне, таяли они от дождя, делались с каждым днем все меньше и ниже. Ложились пластом на землю высокие тучные хлеба. Ливни вбивали, втаптывали колосья в раскисшую землю. Крестьяне тревожно переговаривались. Без хлеба останемся. Гниют сено. Чем будем скот кормить? Горожане месили ногами жидкую грязь перекрестков, скучно оглядывали улицы, превратившиеся в черные неподвижные болота, выходили на пустеющую базарную площадь. Подвоза не было. Лавочники сразу вздули цены. Магомбетов встречал покупателей руки в боки, двигая острым кадаком, выкрикивал: «Покупай, не стесняйся, чего хочешь, все есть!» Женщины приценивались, сахали, ругались и выходили с пустыми корзинками, чтобы через час снова вернуться к нему. Желтым бугром вздуло суда. Бесконечной лентой несла мусор, плавник. Паромщик с великой опаской отчаливал от берега. Плавал редко, по крайней необходимости, боялся, пробьет дно карбаса острой корягой. Подолгу простаивали под дождем, на берегу подводы и пешеходы, чающие перебраться на другой берег реки. Скандалили, ворчали. Отцы города мост не могут построить, томят людей, налоги так подай. Баранов собирал к себе всю городскую знать, советовался. «Тонем в грязи, по уши тонем, заливает нас дождь. Потоп, настоящий потоп. Отец Никодим, второй всемирный потоп, может свершиться». Отец Никодим кашлял, перебирая восковыми пальцами серебряную цепь наперстного креста, осторожно высказывался: «В священном писании точных на то нет указаний. Следуя откровениям святого Иоанна, конец мира может свершиться, но видели потопы или...» «Обождем», — отмахивался Баранов, — «к концу мира быть рано. Мало еще мы нагрешили. А вот так, ежели молебен отслужить, кому? Илье пророку? Заказать, чтобы дождь остановился. Кто? Илья пророк, хозяин дождя?» Отец Никодим ежился, богохульничает, хотя и право на это имеет, первый человек в городе. «Как из грязи город нам вытащить?» — вздыхал Баранов, поглядывая теперь в потолок. «Переставить, что ли, Шиверск на новое место? Так и там, черт, будут люди ходить, опять все растопчут. Канавы бы везде прокопать. А где были да засорились, прочистить, улицы булыжником замостить», — отзывались ему. «Это и всякому дураку известно», — объявлял Баранов и открывал официальное заседание. Много событий, больших и малых, заметных всем и никому незаметных, свершилось за эти дождливые дни в городе Шиверске. Невзирая на дождь и бездорожье, спешно собрался и уехал в Иркутск Василев. Прощая с женой, он ободрял ее: «Люся, не тревожься, мне на лошадях ехать только до Тулуна, а там железная дорога. Устроюсь на балластном и доеду». Переждал бы там Ваня погоду. Что за необходимость? «Нельзя, дорогая, никак невозможно. Один день опоздания мне может стоить». Он не называл, чего может стоить ему день опоздания, но он твердо решил не пожалеть денег в Иркутске. Деньги всегда можно вернуть. По требованию Лонг-де-Лобеля Манберг послал в Петербург несколько срочных телеграмм. И иногда в такие адреса, что заставляли телеграфистов улыбаться Манбергу с особым почтением. Наконец пришел ответ. «Сразу по завершении работ на веренном вам участке строительства приступайте к новым обязанностям. Вы назначаетесь начальником шиверских мастерских», — говорилось в телеграмме Министерства путей сообщения. Закончив же работы, ему мешали проклятые дожди. «Именно проклятые», — показывая телеграмму, — говорил он Лонг-де-Лобелю, задержавшемуся в Шиверске тоже из-за дождей. «Вы понимаете, как они мне мешают? Особенно, когда человек уже свыкся с мыслью о переходе на другую работу». «О, вашей жизни скоро не будет, ненастья, Густав Евгеньевич!» — мило отвечал ему Лонг де Лобель.